В гостях у вишневых цветов. В гостях у вишневых цветов я пробыл ни много ни мало 20 счастливых дней. Минула весенняя ночь. Белый рассвет обернулся морем вишен в цвету. Бутоны вишневых цветов, скорей улыбнитесь все сразу прихотям ветерка. С четырех сторон вишен лепестки летят в озеро Нио. Аиста гнездо на ветру, а под ним, за пределами бури, вишен спокойный цвет. Мацуо Басё, перевод Марковой. Под сенью вишневых цветов я словно старинной драмы герой ночью прилег уснуть. Перед вишней в цвету померкла в облачной дымке пристыженная луна. Мацуо Басё, перевод Марковой. Дятел стучит и стучит, ищет сухое дерево среди вишневых цветов. Найто Дзёсо, перевод Марковой. Вишен цветы будто с небес упали. Так хороши. Кобаяси Иса, перевод Марковой. Весна уходит, но в нерешимости медлят поздние вишни. Йоса Бусон, перевод Марковой. Пируют в дни расцвета вишен, но мутное вино мое бело, но с шелухою рис мой черный. Вишни в весеннем расцвете, но я, о горе, бессилен открыть мешок, где спрятаны песни. Хотел бы создать я стихи, с лицом моим старым не схожие, о, первая вишня в цвету. Люди вокруг веселятся и только. В стремнину реки Хацусе глядят невоспетые вишни. Прощайте, о вишен цветы! Спасибо вам за радушный прием, за щедрую доброту. Мацуо Басё, перевод Марковой. Одежду такого цвета, как у вишневого цветка, хочу я заказать. Когда цветы поблекнут, она их будет мне напоминать. Кино Аримото, перевод Бранта.